Глава третья. Раловский архипелаг. Саян, ну ты же великолепный матрос, сообразительный, исполнительный, ну нахрен тебе на берег сходить? Ну что ты забыл в этой богом забытой пасме? Давай я лучше тебе жалование чуток накину. В голосе Витуса Биота капитана Брига Бородач сквозит затаенная надежда. Даже не верится, будто капитан, огромный представительный мужик с обветренным лицом и короткими сильными руками, может кого-то о чем-то просить. «Прошу прощения, Витус», — Саян слегка поклонился, — «но мне как раз очень нужно в этом богом забытую пасму. Я нанялся к вам матросом не ради денег, хотя вы очень щедрый капитан, а ради возможности доплыть до Сампана как можно дешевле, ну и заработать по возможности», — добавил Саян. Вот если бы ваш великолепный бородач направлялся бы несколько дальше, в Рюкун, то я с превеликим удовольствием остался бы под вашим началом. А так вы через пару дней повернете обратно в Эметалу. А что я забыл дома? Ну да, капитан Брига печально отвел глаза. Торговля, заказы, товары. Пропадя они все пропадом. Мне бы так путешествовать по миру. «Ну да ладно, вот твой заработок!» Из потертого кошелька на поясе Витус Биот вытащил серебряный верф. Почти новенький, монета не успела потемнеть от времени. «Благодарствуйте!» — Саян спрятал монетку во внутренний карман просторной рубашки с длинными рукавами. «С вашего позволения я пошел. Удачи вам в пути!» «Ну ты это, возвращайся, если передумаешь! Предложение о прибавке в силе!» — крикнул капитан во след. Саян аккуратно закрыл с собой дверь в каюту капитана. Да, за тысячи лет он в совершенстве овладел ремеслом матроса. Не раз и не два приходилось самому водить торговые суда и даже командовать боевыми кораблями. Однако по-настоящему всей душой Саян море так и не полюбил. Если только позволяют средства и обстоятельства, то он предпочитает путешествовать пассажиром. На верхней палубе брига тропический зной и влага окутали словно сырое ватное одеяло. От темных досок под ногами дрожащими струйками поднимается теплый воздух. Если приглядеться, то кажется, будто бородач дрожит и растворяется в воздухе. Остров Сампан, на восточном берегу которого раскинулась пасма, находится в тропиках. Коренные жители понятия не имеют, что такое снег и как он выглядит. На палубе брига царит образцовый порядок. Люки задраены, паруса убраны. Возле грот мачты лежит идеально свернутая бухта пенькового каната. Товар, куча бочек, мешков и ящиков уже сгружен. Погрузка начнется ближе к вечеру, либо на следующий день с раннего утра. Команда отпущена на берег. Только возле трапа страдает от жары и влаги Таги и совсем молодой морячок. Льняная рубашка с длинными рукавами насквозь сырая от пота. Огромная соломенная шляпа с широкими полями почти касается плеч парня. В правой руке Таги держит дамский веер. Со стороны молодой матрос выглядит как театральная пародия на самого себя, только жара юмора не понимает. «Все-таки уходишь?» — Таги переложил сложенный веер в левую руку. «Ага», — Саян потряс руку молодого моряка. Ладонь тут же стала влажной от его пота. «Ну ты это, возвращайся, если что!» Таги лениво обмахнулся веером. Трап, несколько длинных толстых досок, вибрирует под ногами. Как же приятно вновь ступить на твердую землю. Влажным платком Саян смахнул со лба обильную испарину. Пасма далеко не забытая богом дыра, а самый большой торговый порт Раловского архипелага. Ежедневно на ее пристанях швартуются десятки судов. Бородач, величественный двухмачтовый бриг, примостился к одному из множества деревянных причалов, что отходят от каменной набережной вглубь залива Нанчан. Позднее утро. Большой порт гудит множеством голосов, скрипом телег и тачек. То и дело прорезается раздраженная брань бригадиров и приказчиков. Вереницы грузчиков, тощих местных жителей в одних лишь набедренных повязках, словно трудолюбивые муравьи, снуют между судами и пакгаузами с распахнутыми настежь воротами. «Куда пошла сторона?» — раздался крик на ломаном марнейском. Саян торопливо отшагнул в сторону. Мимо с мешком кофейных зерен на спине прошагал грузчик. Кожа местного жителя потемнела от густого, темно-коричневого загара. Даже удивительно, что столь тощий мужичок играючи тащит на себе столь тяжелый мешок и даже не потеет. Центр города должен быть в той стороне. Саян на минутку остановился возле высокого штабеля дубовых бочек. До наступления полудня, самого жаркого времени суток, осталось меньше часа. Жизнь в порту постепенно замирает. Все больше и больше людей, матросов и местных жителей стремится выбраться в город, в прохладу постоялых дворов, трактиров и тень-парков. Пасма крепко связана с морем и с колониальной торговлей. Центр города, его деловая административная часть, находится совсем рядом. Никуда не торопясь, Саян вышел на центральную набережную. Шум и суета порта остались за спиной. Не так давно набережную облагородили. Тротуар покрыт ярко-красной керамической плиткой, а невысокие каменные перила огораживают песчаный пляж. Вечерами, когда спадает дневная жара, по центральной набережной очень любит прогуливаться местная элита. Витусы в неуместных тропиках фраках и сюртуках, дамы в ничуть не более прохладных платьях до самых пят. На губернаторской площади по правую руку возвышается губернаторский дворец. Саян замер на краю тротуара в тени раскидистой пальмы. Просторное двухэтажное здание с белыми стенами и широкими окнами построено не так давно. На треугольной крыше красными рядами выделяется черепица. У входа, возле массивных дверей с начищенными до блеска ручками и петлями, стоит важный швейцар. Саян, проходя мимо, невольно улыбнулся. У стража дверей на затылке из-под красной фуражки выбиваются сырые, тронутые сединой волосы, а на спине, на дорогой красной ткани, выделяется темный треугольник. Швейцар потеет, однако героически продолжает сохранять на лице важное и надменное выражение. Такой быстрее свалится на землю от теплового удара, нежели трусливо убежит и спрячется в теньке. «Да», — Саян напоследок оглянулся на стража дверей, — «в пасме сильны марнейские порядки. Причем настолько, что местные витусы не делают ни малейших скидок на тропический климат». Губернаторскую площадь окружает похожие на дворцы здания полиции, биржи и несколько магазинов. В тени широкого козырька возле витрины с шикарными дамскими платьями и шляпками героически потеет городовой. Впрочем, Саян подошел ближе, на страже закона белая рубаха с длинными рукавами и шорты, быстрее коротко обрезанные штаны. На ногах, вместо положенных по уставу, сапог, легкие сандалии. Городовой получает явно меньше швейцара возле губернаторского дворца, однако на его поясе, как и положено, висит большая шашка в черных ножнах. Если бы не пальмы по краям тротуаров, босоногие аборигены по углам и жара, то губернаторская площадь можно было бы запросто принять за центр не слишком богатого и благополучного городка на севере Марнеи. На площади не осталось ни одно здание, памятник или хотя бы куска тротуара от местной самобытной архитектуры. В 5692 году закончилась Вторая тропическая война. Марнея и Фатрия больше 3 лет оспаривали друг у друга право доминировать в восточной и северо-восточной частях Южного океана. 3 года 2 флота 2 великих держав топили друг друга, а солдаты 2 великих империй проливали кровь за большие и малые острова Ролосского архипелага. В конечном итоге противоборствующие стороны договорились и разделили сферу влияния. Фатрия отошла Аргуния, большая страна на южной оконечности материка на Уран, Марнея прибрала к себе весь Роловский архипелаг. С тех пор прошло почти 50 лет. Культурная зачистка зашла очень далеко. Почти полвека торговцы, плантаторы и военные заселяют острова. Естественно, в первую очередь, переселенцы из Марнея оседают на Сан-Пане, самом большом острове архипелага. Поглядывая по сторонам, Саян пересек губернаторскую площадь и вышел на морской проспект. Самая главная улица города уходит от берега вглубь острова. Самый жаркий час дня она практически пуста. Лишь изредка проскользнет почти голый туземец или проедет телега с одуревшими от жары валами. И здесь, на проспекте, дома целиком и полностью напоминают марнейский. 2-3 этажа, изредка возвышаются 4-этажные, белые стены, треугольные крыши, маленькие балкончики, фальшивые колонны под окнами и на углах. Хотя, Саян торопливо шагнул в тень под навес, жаркий тропический климат дает о себе знать. Над входами, над витринами многочисленных магазинов и питейных заведений натянуты широкие козырьки. Ветер едва-едва колышет пленялый на яркой гиполе полотнище. И как только люди живут при такой одуряющей жаре? Саян торопливо перескакивает из-под одного навеса в тень другого. Локти едва не шаркают о стены, двери и витрины. Пот ручьями бежит по лицу, спина под вещмешком насквозь сырая. Хорошо, что еще на бриге догадался одеть короткие до колен штаны и сандалии. Саян остановился под очередным навесом. Сейчас бы еще шляпу с широкими полями или пробковый шлем. Хорошо, что хватило ума убрать последний аргумент – мешок. Иначе местные жители, особенно местные стражи порядка, не поняли бы, зачем приезжий матрос напялил на себя целый арсенал смертоносных лезвий. Некогда белый носовой платок потемнел от пыли и влаги. Саян сжал его в кулаке, между пальцами тут же потекли мутные соленые ручейки. Но почему только не хватило ума остановиться в какой-нибудь портовой гостинице и там, за барной стойкой с бокалом прохладного пивка, не переждать самую жаркую часть дня. Саян в очередной раз вытер влажным платком лицо и шею. Ну вот, опять выжимай. Чем дальше от губернаторской площади, тем больше проступает туземная пасма. Все чаще и чаще попадаются высокие дома с гладкими стенами и плоскими крышами. На улицы выходят только плотно запертые двери. Как несложно догадаться, внутри настоящего туземного дома обязательно находится небольшой дворик или даже садик. Окна комнат тоже выходят вовнутрь. Местная архитектура не просто не похожа на марнейскую, в первую очередь она отлично приспособлена под тропический климат. Только редкий переселенец из Марнея задумывается об этом. Люди, как и на родине, предпочитают строить привычные дома с треугольными крышами и окнами наружу. А зря. Морской проспект влился в Княжескую площадь. Саян остановился на краю тротуара. Туземная пасма окончательно вытеснила архитектуру колонизаторов. На противоположной стороне площади возвышается Княжеский дворец. Маленькая, 400 метров в ширину крепость. Высокие стены обрамлены зубчатыми парапетами, по углам расставлены еще более высокие круглые башни. Массивные створки ворот обиты железными листами, через изрядно загаженный ров с зеленой водой опущен мост. В маленькой крепости до сих пор живет князь, некогда в прошлом правитель острова Сан-Пан и большей части Роловского архипелага. Однако с приходом марнейцев, с их пороховыми пушками, ружьями и грозными линкорами, князь превратился в чисто формального правителя. Без соизволения губернатора, ставленника из Марнея, не имеет права ни чихнуть, ни сходить до ветру. Саян двинулся в обход площади. Как и на Морском проспекте, он стараясь как можно быстрее перескочить из тени в тень. Вместе с властью князя в упадок пришел его дворец. Некогда идеально белые стены находятся в ужасном состоянии. Повсюду выступают трещины и сколы. Местами штукатурка обвалилась большими кусками, из рва несет противной тухлятиной. Левая крайняя башня обвалилась, возле ее основания валяются большие кубические камни. Однако нет и намека на ремонт. Никто даже не удосужился навести порядок. Левая створка ворот распахнута настежь. Ни одного стражника. Проходи, камонерень. За княжеским дворцом колониальная пасма, относительно чистая и культурная, окончательно закончилась. Далее на запад тянутся грязные и скученные кварталы местных жителей и простых ремесленников, грузчиков и паденщиков. Недалеко от дворца возвышается широкое просторное здание с плоской крышей и несколькими широкими входами. Изнутри доносится гул голосов и приятные запахи хлеба, мяса, зелени. Саян нервно сглотнул. Это должно быть знаменитый туземный рынок. Дорогой, уважаемый! У входа на рынок, возле широкой гранитной колонны, грязный нищий в лохмотьях протянул руку. «Подай хлеб, жизнь!» Саян на ходу бросил в раскрытую ладонь с обломанными ногтями медный савирт. «Здоровья дай, созадатель, обжаемый!» Нищий льстиво оскалился обломками гнилых зубов. В пасме даже нищие умеют изъясняться на марнейском. Внутри туземного рынка вступила долгожданная прохлада. Саян облегченно вздохнул. Сотни три или четыре лет тому назад, во время последнего расцвета Роловского княжества, местный правитель построил этот рынок. Как он тогда назывался, никто уже и не помнит. Колонизаторы из Марней прозвали его туземным. Грубо обработанный камень без узоров и цветных вставок поражает величием и размахом. Толстые квадратные колонны подпирают высокий потолок. В широких проходах сплошными цепочками тянутся торговые ряды с деревянными прилавками. Пол застлан разнообразной каменной плиткой. Нужно отдать должное древним мастерам. Саян закрутил головой. Без вентиляторов и ледников внутри, даже в разгар жаркого дня, относительно прохладно и свежо. Пусть не императорский дворец, но все равно очень даже красиво. «Дорогой булька, кушать давай, сляки!» Слева льстиво улыбается торговец сладостями. Прилавок перед ним заставлен широкими тарелками с конфетами, леденцами и кусочками засахаренных фруктов. «Ткань хороша, дорога, дешево бери!» С другой стороны надрывается торговец тканями. На туземном рынке торгуют и покупают местные жители. Со всех сторон то и дело долетают слова и фразы на роловском языке. Однако торговцы с первого взгляда узнают саяне иностранца и тут же переходят на ломаный марнейский. «Ножичка хороша!» Торговец ножами перегнулся за прилавок и пытался ухватить саяна за рукав. «Остра, жалеть не будешь?» Саян сердито отдернул руку. Колонисты предпочитают отовариваться в магазинах и лавках марнейской части пасмы, а на туземный рынок позабредают либо от бедности, либо в поисках экзотики. «Копии хороша, дорогой!» Вряд ли даже роловский князь пользуется у местных такой популярностью. Саян сходу шлепнул очередного нахального торговца по руке. Буквально каждый норовит схватить за рукав или за локоть, лишь бы только дорогой иностранец задержался возле его лавки. Рынок гудит сотнями голосов и дразнит сотнями запахов. Чего-чего, а колониальной экзотики тут хватает. На маленьком свободном пятачке возле колонны, прямо на каменных плитах сидит голый по пояс заклинатель змей. Мелодия длинной деревянной дудки едва пробивается через шум и гомон крытого рынка. Из низенького горшочка возле его ног высунулась самая настоящая кобра. Капюшон раскрыт, черный раздвоенный язычок то и дело выскальзывает из приоткрытой пасти. Покупатели пугливо обходят заклинателя стороной. Кобре нет никакого дела до людей. Медленно, пристально глядя на заклинателя, ядовитая змея покачивается в такт простенькой мелодии. Саян бросил 3 медных савирта в глиняную чашку возле ног заклинателя. Подобное представление самое обычное и заурядное для Аргунии. Однако здесь, даже для самих ролосцев, заколдованная змея – самая настоящая экзотика. Саян притормозил возле колонны в самом центре туземного рынка. Нужно передохнуть. От долгой ходьбы устали ноги и сбилось дыхание. Интересная закономерность, даже 2. Во-первых, между собой туземцы разговаривают на ролосском. Логично. Но стоит им хоть что-нибудь не поделить, как тут же переходит на марнейский, причем в тех выражениях, которые не принято печатать в солидных газетах и в книгах для детей. Во-вторых, это уже вообще ни в какие ворота, местные жители изо всех сил, кто во что гораст, подражают марнейским колонистам. Только самые бедные ролосцы одеты как ролосцы. На голове грязная челма, чресла прикрыты либо очень короткими штанами, либо куском дрянной ткани. Простые работяги носят длинные рубахи, просторные штаны и сандалии на босу ногу. Ролосцы чуть более состоятельные напяливают на себя как можно больше вещей из гардероба марнейцев. Продавцы за прилавками то и дело щеголяют в картузах или линялых фуражках. Некоторые натянули жилетки или кожаные ремни. Продавец древних пистолетов нацепил старый солдатский мундир с надраенными до блеска пуговицами. Чуть ли не на каждом галстуке манишки. Женщины очень любят щеголять в старых перчатках с оторванными пальцами и рваными швами. Торговец свежими фруктами переплюнул всех. Ролозец не придумал ничего лучше, как надеть ношеный черный фрак с оторванным левым карманом и разнокалиберными пуговицами на груди. Ничуть не смущаясь клоунского наряда, торговец бойко размахивает связками бананов, зазывает покупателей на разные лады и свысока поглядывает на товарищей по прилавку. «Нет! За 10 булок 2.10 и не савирта меньше!» Саян вздрогнул от неожиданности. «Нет, не скину. И так дешево отдаю!» Среди «дорогой» и «убжаемый» чересчур правильное марнейское произношение резануло по ушам. Саян оглянулся. В противоположном ряду молодой продавец хлеба отчаянно торгуется с покупателем. «Два давай, два!» — ролозец растопырил 2 пальца, едва не тычет ими в лицо торговца хлебом. 2.10! — продавец стукнул кулаком по прилавку. Вокруг спорщиков поднялось легкое облачко белой пыли. Но местный не сдается, торг пошел по новому кругу. А это уже интересно. Саян незаметно приблизился к прилавку. Покупателю все же пришлось выложить за 10 ржаных булок 2 вирта и 10 савиртов. Продавец остался тверд, как скала на входе в залив Нанчан. В отличие от многих товарищей по прилавку, молодец как самый настоящий ролозец. Белая челма на голове, рубашка с длинными рукавами, пояс стягивает самый обычный кушак. На вид торговцу лет 20-22. «Для местного жителя вы очень хорошо говорите на марнейском», — осторожно заметил Саян, едва покупатель отошел в сторону. «А я и есть марнеец», — продавец весело усмехнулся. «Простите». «Наряд местный», — молодой продавец ткнулся пальцем в грудь. «Да», — кивнул Саян. «Так он гораздо практичнее марнейских рубах, штанов и сюртуков», — пояснил молодой торговец. «От гиполы спасает, да и потеешь в нем гораздо меньше». «А это уже интересно». Саян уставился на молодого торговца, словно на экзотического попугайчика с длинными красными перьями. Урожденный марнеец торгует хлебом на туземном рынке в наряде не слишком богатого ролосца. Раз такое бывает. «Хотите спросить, как я здесь оказался и что делаю?» — с пониманием спросил молодой торговец. «Сочту за честь. Только для начала давайте познакомимся». «Исланд!» – молодой торговец вдруг протянул руку. «Саян!» Рукопожатие у молодого торговца крепкое. Сразу чувствуется, что парню приходится не только стоять за прилавком, но и таскать коробы с хлебом и мукой. «Вы не первый, кто с удивлением пялится на меня!» Исланд поправил на прилавке ряд ржаных булок. «Только история моя вполне обычная. 15 лет назад мой отец убежал из Марнея от беспросветной бедности сюда, на Сан-Пан. Мне тогда всего 5 было. Как марнейцу отцу дали участок земли недалеко от пасмы, плуг, коня и пару местных для тяжелой работы. Сейчас у нас большая ферма. 114 гектар пахотной земли, лугов еще больше и 57 коров. «Неужели вы сами справляетесь со столь обширным хозяйством?» – встрял Саян. «Нет, конечно же», – Исланд усмехнулся. «На нас работают местные, человек 20, кажется. Отец ими командует, вся тяжелая и грязная работа на них. Мне, если что и приходится таскать, так это мешки с мукой или короба с хлебом». Саян слегка наклонился. За прилавком, на самом деле, сложены большие плетеные корзины. Содержимое наверняка хлеб, прикрыто большими кусками белой ткани. «А почему вы именно здесь торгуете?» Саян вновь глянул на Исланда. Молодой торговец многозначительно поднял указательный палец. «Сразу видно, что вы не местный. Я продаю пшеничный ржаной хлеб». Исланд похлопал ржаную булку. «Но пшеница и рожь здесь не растут, жарко слишком. Это в Марнее рожь, еда бедняков, а здесь экзотика. Чуть ли не деликатес, только для богатых». Саян призадумался. «Действительно, покупатель, что только что приобрел сразу десяток ржаных булок, на вид не самый бедный. В правом ухе, кажется, была золотая сережка, а на левом указательном пальце вроде как кольцо сверкнуло. Не исключено, что тоже из золота». «Дела идут хорошо, грех жаловаться», — продолжил Исланд. «Ролосцы с удовольствием покупают ржаной пшеничный хлеб. Естественно, кто может себе его позволить? Отец хочет целый магазин поближе к губернаторской площади открыть, только денег на престиж еще не хватает». В голову стрельнуло подозрение. «Скажите», — Саян подался вперед, — «многие ли марнейцы владеют фермами и нанимают местных для тяжелой работы?» «Да почитай», — Исланд на секунду призадумался, — «все. Вокруг пасмы не осталось ни одной фермы, пруда, луга или леса, которым владел бы ролозец. Да и по всему острову пойди тоже. Местные, почитай, на нас работают. Мало кто из них может похвастаться собственным клочком земли». «Силы отбираете?» — Саян нахмурился. «Если бы», — молодой торговец махнул рукой, — «сами продают, разоряются и продают. Вести хозяйство толком не умеют, за старину зубами держатся. На рынок ничего не возят, сами проедают. А налоги для всех одинаковые. Ну, правда, кто из Марнеи приехал, губернатор хорошо помогает. Там льготы разные, налоги первые 5 лет платить не нужно. Кони и плуг, как отец сказывал, в первый год очень кстати пришлись». «Понятно. Чего и следовало ожидать. На острове Сан-Пан широко развита колониальная экономика. Ролосцы на положении рабов выращивают кофе, рис, кукурузу, сахарный тростник. Они же добывают мрамор и драгоценные камни в каменоловнях в глубине острова. Колонизация и культурная зачистка ролосского архипелага зашли очень далеко. Еще лет через 50 местные жители окончательно забудут родной язык, растеряют культурное наследие предков и растворятся среди иммигрантов из Марнеи. Подобное уже произошло с коренными жителями островов Лурман, Нуркан и Скунжи, что находятся на выходе из моря Дзебар в Южный океан. 80 лет тому назад, в результате Первой тропической войны, Марнея захватила все 3 очень важных с геополитической точки зрения острова. «Покупать что-нибудь будете?» Молодой торговец вопросительно уставился на Саяна. «Нет, благодарю», — встрепенулся Саян. «Я только сегодня утром сошел с марнейского судна. Рожь и пшеница еще не стали для меня экзотикой». «Тогда всего вам хорошего», — Исланд вежливо поклонился. «И вам того же». Саян отошел от прилавка. Как и следовало ожидать, рассчитывать на Роловский архипелаг в качестве противовеса Менгам на материке Колбан не имеет никакого смысла. Саян двинулся дальше вдоль прилавков туземного рынка. Да и Менги, которых нужно сдерживать далеко отсюда. Но все же приятно лишний раз убедиться в собственной правоте. А то, бывает, душу еще долго терзают напрасные сомнения. До конца дня Саян бродил по туземному рынку между прилавков с крикливыми и бесцеремонными торговцами. И дело не в экзотических товарах, тропических фруктах, специях и шелковых тканях. Нет. В небольшой чайхане Саян выпил пару кружек великолепного горячего чая и съел свежую кукурузную лепешку с сыром. Так не хотелось покидать относительную прохладу крытого рынка и погружаться вновь в океан полуденного зноя. Лишь когда гипола нависла над крышами домов, Саян вышел на улицу. Той же дорогой, мимо княжеского дворца, по морскому проспекту, до центральной набережной, Саян вернулся в порт. Двухэтажная гостиница со смешным названием «Селедка с пивом» нашлась маленькая уютная комнатка с деревянной кроватью, умывальником и с москитной сеткой на узком окошке. С наступлением прохлады и темноты из влажных закутков, болотцев и канав поднимаются тучи москитов. В пасме вполне можно было бы задержаться на денек-другой. Вокруг города хватает примечательных мест и пляжей, где можно великолепно загореть и вдоволь накупаться в водах бескрайнего океана. Только незачем. На следующее утро, едва перекусив рисом и пивом с селедкой, Саян отправился в порт. Возле многочисленных причалов он без труда нашел флейт-имбирь, марнейское торговое судно, которое как раз направляется в Тургал, столицу государства Рюкю. Как и на бриге Бородач, Саян легко нанялся матросом. Тем же вечером имбирь покинул пасму и вышел в воды бескрайнего океана.